Глава 26. Дети ничего не прощают старшим. Горькие обиды на долгие годы западают им в душу. Однажды Андрей, приведя с выпаса трофейного коня, долго рылся на чердаке в книгах и, недовольный весь в паутине и в пыли, слез в сени. Что искал на чердаке, сынок? Книжку какую-нибудь почитать. И не нашел. Все читано-перечитано. Что ж ты к учителю, к Ефрему Федоровичу, не пойдешь? Пусть у тех ноги отсохнут, кто к нему ходит. Неужто продался? Не знаю, продался ли, а что слизняк, так это правда. Как ты смеешь так говорить об учителе? А как он смел поступить на молочный пункт, да еще на людей орать, чтобы скорее врагам молоко сдавали? Раньше сижу в классе, ни одного слова его не пропущу. Бывало, стихи ему читаю или рассказ, и все боюсь ошибиться. А он присядет рядом, разговорится и сам что-нибудь прочитает. Хорошо читал. Сердце то защемит, то засмеется. А теперь одно только людям читает. 800 литров молока немного. Кто не принесет, корову заберем. Пусть попробует мне теперь на голову руку положить, в глаза плюну. «Что ты, разве можно?» И улыбнулась про себя. «Можно, мама. Может, человека нужда заставила?» «Нужда. А другой учитель, Микита Демьянович, на 20 лет старше, у него не нужда?» «В район его звали преподавать. Не поехал. Стар, говорит. За 5 верст рыбу ловить ходит, с похлебки на воду перебивается. А придут наши... Как еще учить нас будет? Будет, согласилась Югина и задумалась. Не об учителях, а о муже. Андрей пообедал, дождался, когда никого не было на тракте, вскочил на коня и, пригибаясь к гриве, галопом помчался через луг в лес. В ушах свистел ветер, захватывало дыхание, звонко курлыкали копыта, а парнишка упивался быстротой езды. В лесу Андрей на всем скаку спешился и побежал через поляну, держа коня в поводу. Осень уже коснулась леса. Роскошными красными гнездами отцветала зайчья капуста. Угольками горел в безлистых кустах шиповник. И густой властный запах ноздреватого деревея перекрывал все другие запахи вянущих трав и цветов. Пожелтели на липах зубчики листьев, уже подбитых снизу оранжевым бархатом. В соцветиях почернели маленькие орешки семян. В низинах трава припала к самой земле, обнажая полузавядшие желтые головки девесила. Зацветали мелкие, как вышивка, бледно-розовые крестики вереска. А на верхушках еще колыхалась листва, то зеленое-зеленое, залитое солнцем, то серебряная, точно каждый лист, сделался монетой, то серо-голубая, печальная, когда небо затягивали облака. Заворковал дикий голубь, на дубу заскрежетала сойка, и снова шум, шум, то тихий, словно песня, то разрастающийся, как половодье. Пролетел тяжелый, неповоротливый шмель, припал к голубому цветку и недовольно загудел. Вот, мол, нашел кого покачивать. Не до того мне, солидному человеку. Подперев руками голову, Андрей читал, как закалялась сталь. И не раз до величественных дубов, густолиственных вязов и серебряных берез доносились его возгласы. Чего только не было в его чутком маленьком сердце. Своими темными печальными глазами он замечал все, что делалось в селе. Впервые в жизни он узнал, как под нагайкой лопается кожа на плечах. Узнал, как от бессильной злобы и стыда текут из глаз слезы. В его годы можно бы по-настоящему людям в беде помогать, а он коня пасет, да со всякими мелочами по хозяйству возится. Это всегда успеется. А сейчас война. Своим надо помогать. С каждым днем в нем укреплялась мысль, что надо разыскать партизан. Разведчиком буду. где большой не пройдет, маленький проберется. Не раз он представлял себя у костра, в кругу суровых воинов, рядом с отцом, не раз видел себя в разведке. Но сколько ни ездил он по лесам и оврагам, в надежде встретить какой-нибудь отряд, все напрасно. Вот и сейчас он углубился в лес, зорко присматриваясь к каждому оврагу, каждому деревцу, особенно к дубам. Дуб, казалось, Андрею был любимым деревом партизан. Лес таинственно шумел. Под ногами коня скрипнула раздавленная ножка гриба. Точеная шапка отлетела в сторону, поблескивая густым-пригустым сизо-коричневым ситом. Вдруг между деревьями что-то мелькнуло, и Андрей застыл, остановив коня. Нет, это сломленные бурей березы. В сосняке словно зазвонил подземный колокол. Что это? Казалось, сама земля раскачивала язык колокола, и он гудел низко и размеренно. Из земли вдруг высунулась черная голова, раздался смех. Испугался? «Нет», — ответил Андрей и соскочил с лошади. Степан Синица весь в поту вылез из глубокой ямы, выкопанной вокруг огромного соснового пня, и подал Андрею крепкую, почерневшую от солнца, земли и смолы руку. «Корчуешь?» — спросил Андрей. «Думаю, дегтя накурить». Степан отер полотнянным рукавом пот со лба. «Теперь его нигде не достанешь». «Умеешь курить?» «А что ж, наука не хитрая». «А я не умею», — пожалел Андрей. «Где тебе? Мало каши ел?» — подмигнул Степан. «А ты намного больше моего съел? Ну, знаешь, доживи до моих лет». Андрей хотел серьезно возразить и вдруг улыбнулся. «Я-то до твоих доживу, а вот доживи ты до моих. Хитрый какой!» — засмеялся Степан и со звоном вогнал топор в пень. Степану хотелось рассказать о встрече с Дмитром Тимофеевичем, однако он сдержался и только снисходительно поглядывал на лучшего ученика пятого класса. «Коня где взял?» «Война принесла». «Хорош? Справный? Старый?» «Восьми нету. А откуда знаешь?» «По зубам. Корневой звездочки нету и верхняя губа без морщин». «Так ты, стало быть, не только стихи читаешь. Приезжай сюда через 3 дня. Научу тебя деготь курить. Приеду». «Об отце ничего не слыхать?» Степан пытливо поглядел на Андрея. «Ничего», — мальчик вздохнул. «Думаю, думаю. Дома только слезы одни. Хоть бы здоровым отец поехал, а то ведь раненый. Не горюй, все будет хорошо». Степан сказал это таким тоном, что Андрей вздрогнул и бросился к нему. «Да ты, может, знаешь что?» «Нет, не знаю, только слыхал. Только чтоб никому, даже матери ни слова. В меня как в могилу ляжет», — заверил бледнее от волнения Андрей. «Есть слушок. Партизанит отец твой, врага бьет. От кого слыхал? Сорока на хвосте принесла. Слух верный. И больше не допытывайся, понятно?» Андрей замер между двумя дубами, не шелохнется, только сердце птичкою тук-тук, словно просится на волю, а в глазах зарябило, и веки мелко задрожали. Мальчик словно наяву увидел своего отца таким, как всегда, молчаливым и добрым. Вспомнил, как тот однажды в грозу переносил его через речку. Славно тогда было лежать у него на руках. Отец нес Андрея, а небо раскалывалось на куски, синие молнии ослепительно сверкнув гасли. И сильные руки отца как будто снова подняли мальчика, вынося из великой грозы. «Пойдем купаться?» «Пойдем». Андрей точно проснулся. «Не боишься холодной воды?» «Илья уже прошел, с непривычки обожжет». «Нет, я привычный». Они побежали к лесному озеру. У берега вода была зеленая-зеленая, отражала листву, а на середине голубая, с облаками в глубине. Степан первый бросился в воду. «Расступись, вражья сила. Поплавком уходя на глубину и видя перед собой кипучий, растревоженный мир, Андрей вдруг понял свою ошибку. Партизан искать надо не на Ковалевой засеке, не под Вязами, а, наверное, в городище. Далеко только, мать не пустит. На рассвете выйду, и слуга прямо в городище. И он принялся разбрызгивать кулаками радужную воду. Ну, раз он жив, обязательно придет к нам.